Глава 19. Стас. «Льюша, я сделала тебе фруктовый чай!» Мама предпринимает очередную попытку вытащить ребенка из бассейна. «Сейчас еще принесу яблочный пирог!» «Хорошо!» — отвечает она, весело смеясь, когда я в очередной раз подбрасываю Лею вверх. «Малышка, нам пора выходить!» — с улыбкой говорю я. «Потом поиграем еще!» «Не хочу!» Ищет дочь, но я уже передаю ее подошедшей к краю бассейна маме. Она укутывает девочку в махровое полотенце и, крепко прижав к себе, присаживается на шезлонг. Лея переводит внимание на накрытый столик, где ее уже ожидает ароматный чай с яблочным пирогом, и лицо дочери озаряется радостью. Девочка нетерпеливо крутится на коленях у мамы, пока та надевает на нее розовую футболку с единорогом и белые шорты, а затем вскакивает и бежит к плетеному стульчику. Наблюдая за ними, растягиваю губы в улыбке. Так умилительно выглядят два поколения в общении друг с другом. Больше всего поражает то, что девочка так быстро прониклась этим местом и людьми. Разумеется, дети быстрее переключаются на что-то новое. Прошло около 2 часов с того момента, как уехала Саша, а Лея даже ни разу не вспомнила о ней. «Присаживайся, мое солнышко», — ласково говорит мама. «А ты будешь пить чай?» — интересуется дочь. «А как же!» — восклицает бабушка, наливая себе в кружку горячий напиток. «А папа будет?» — деловито спрашивает Лия. «И папа будет», — отвечаю я, накидываю себе на плечи махровое полотенце. К счастью, после чаепития у Лии не возникает желания снова нырнуть в бассейн, поскольку бабушка предлагает напоить чаем еще и кукол, у которых также настало время полдника. Дочь с радостью подхватывает эту идею и вместе с мамой удаляется в дом. «Я присоединюсь к вам чуть позже», — отвечаю я, едва сдерживая смех, когда Лея резко оборачивается в мою сторону перед входом в особняк. Через несколько минут я поднимаюсь с плетеного стула и направляюсь к входной двери. Звук подъезжающего такси привлекает внимание, и я поворачиваю голову в сторону ворот. Рановато Саша вернулась. Не желая смущать девушку своим видом в одних плавках, я вхожу в дом, прямиком следую в комнату, где надеваю на себя футболку и легкие брюки. Войдя в гостиную, я присаживаюсь на диван, удивляясь, что Саша до сих пор не вошла в дом, но вдруг входная дверь открывается, и из прихожей доносится знакомый голос, не принадлежащий Саше. «Я уже и забыла, какая здесь охрана. Меня проверили несколько раз», — немного раздраженно произносит Кира. «Стас, ты дома?» «Дома». Я встаю с дивана и вхожу в прихожую. «Что ты здесь делаешь, Кира?» «Привет!» Она расплывается в улыбке. Появление Киры в доме на Капри для меня становится полной неожиданностью. Еще в Москве я четко обрисовал ей ситуацию. Я буду сопровождать Александру и дочь в поездке, но через пару дней вернусь. Во-первых, в столице есть неотложные дела, которые требуют моего внимания, а во-вторых, хотелось откровенно и без спешки поговорить с Кирой, потому что я чувствовал, с появлением дочери, и что уж таить Саши, наши с невестой отношения свернули с прямой траектории. И до сегодняшней ночи я толком и сам не понимал, чего же от них хочу. «Ты разве не рад?» В типичной женской манере Кира повисает на моей шее, когда я встречаю ее на пороге дома. «А я хотела сделать тебе сюрприз!» «Знаешь же, что я не выношу сюрпризы». Отвечаю спокойно, забирая ее чемодан и занося его в гостиную. «Я просил тебя дождаться меня. Я собирался вернуться завтра». «А может, ну ее Москву?» Она делает вид, что не замечает моего недовольства. «Разве мы не заслужили отдых?» «В Москве у меня дела, ты это прекрасно знаешь». Отрезаю я. «На Капри я приехал не отдыхать». Кира недовольно поджимает губы, я же едва сдерживаю рвущееся через край раздражение. Может быть, даже лучше, что она приехала вот так, без предупреждения. Сейчас, когда я ее увидел, в голове, само собой, все становится на свои места. И я понимаю, что наши отношения на глазах себя изживают. «Не на такой прием я рассчитывала», — произносит она напряженно, отступая от меня на шаг. На ее лице разочарование, даже боль. И хотя нарочно я никогда не хотел причинять ей боли, сейчас, кажется, без шоковой терапии нам не обойтись. Слишком все усложнилось. А на какой рассчитывала, если приехала без предупреждения? «Не знала, что мне запрещено приезжать в дом к будущему мужу». Тут же находится она с ответом. «Или мне нужно было записаться к тебе на аудиенцию через твою секретаршу? Может, и на твою постель ведется отдельная запись, а то я тебя в своей давно не видела. Не знаю, куда бы нас завел этот разговор, но внезапно в гостиной появляются мама и Лея. «Здравствуйте, Ирина Вячеславовна!» Кира замечает их, и, позабыв, что секунду назад сочилась ядом, тут же бросается обнимать маму. Мама мою невесту почему-то недолюбливает. Причем она к ней относилась вполне нормально до тех пор, пока я не объявил, что собираюсь на ней жениться. Несмотря на свойственную ей деликатность, она даже не стала делать вид, что ей эта идея по душе. Уперлась, что Кира мне не подходит, так и стоит на своем все это время. «Здравствуй, Кира! Стас не говорил, что ты приедешь?» Подчеркнуто вежливо замечает мама. «Он и не знал. Решила сделать сюрприз». Кира улыбается, но улыбка выходит нервной и не самой искренней. «А вот и наша малышка!» Она опускается на корточки перед Леей в новом платье, которое мама успела переодеть после заплыва в бассейне. «Привет! Помнишь меня?» «Привет!» Дочь сосредоточенно разглядывает гостю. «Вы были у мамы в галерее!» «Это вы с мамой были у меня в галерее!» Несколько скованно смеется Кира. «Но ты права, там мы с тобой виделись. Только познакомиться не успели. Меня зовут Кира. А я Лея. Как тебе здесь отдыхается?» «Хорошо. Папа учит меня плавать». «Папа?» Кира переводит глаза на меня, и я кивком подтверждаю, что это больше не тайна. «Мой папа!» Важно говорит Лея, отпускает руку бабушки и несется через зал ко мне. Наклонившись, я подхватываю ее на руки, позволяю малышке поцеловать меня в щеку. «Куда поедет мамочка?» спрашивает дочь. «Она долго гуляет». «Скоро», отвечаю с улыбкой, замечая настороженный взгляд Киры. «Почему бы вам с бабушкой не позвонить и ей не спросить? А я пока поговорю с Кирой». «Далее, пойдем», зовет внучку моя мама. «Мы с тобой собирались помыть клубнику, помнишь?» «А ты с нами не пойдешь?» Лея капризно выпячивает губу. «Не могу», отвечаю с сожалением. «Нам с Кирой нужно обсудить что-то очень важное». «Пусть идет с нами». «Нет, Лея», — говорю твердо, опуская ее на пол. «Иди с бабушкой». Лея хмурит брови, явно недовольная строгостью, с которой я разговариваю с ней. Я едва не сожалею о своем решении, но вовремя одергиваю себя. Эта малышка уже начинает вить из меня веревки. Когда мы снова остаемся одни, Кира с вызовом смотрит на меня и опускается на диван. «А что ж, какая у вас тут идиллия получилась?» — говорит надломленным голосом. «Все в сборе. Мамочка вот еще вернется с прогулки». «Не язви, тебе не идет». Сокращаю между нами расстояние и сажусь рядом с ней. «Неужели, Стас?» Она выразительно приподнимает тонкие брови. «А что мне остается? Тут или язвить, или удариться в истерику». «Ничего из этого делать не нужно». Морщусь от перспективы выносить еще и истерику. Я говорил тебе, что мы поговорим, когда я вернусь. «Знаешь, Стас, иногда ты поражаешь меня своей черствостью». Не скрывая обиды, произносит Кира. «Ты мой жених, а ведешь себя так, словно я лишь помеха. Укатил в закат с другой женщиной и считаешь, что я должна послушно сидеть дома и ожидать, когда у тебя появится на меня время. Понимаю, теперь у тебя есть ребенок, которого я мечтала подарить тебе». И Саша, с которой у вас, очевидно, было бурное прошлое. Если твое отношение ко мне из-за этого поменялось, будь мужчиной и скажи мне об этом прямо. Я тебя люблю, но терпеть подобные отношения не стану. У меня тоже есть гордость. Я думаю, мы с тобой поторопились. Раз уж она настаивает выяснить все здесь и сейчас, озвучиваю мысль, над которой размышляю уже долгое время. «Я не торопилась?» отвечает она с нажимом. «Я считала твое предложение логичным развитием наших отношений. И сейчас считаю так же». «Окей, значит, поторопился я». Соглашаюсь я. «Понятно». Лицо Киры каменеет, но я чувствую, что сейчас ей очень больно. «Что ж, это было ожидаемо. Очевидно, моя любовь для тебя не значит ничего». «Любовь? В отношениях с Кирой я никогда не использовал даже мысленно это слово. Когда я рассматривал брак с ней... Считал, что он станет удобным для нас обоих. Именно удобным. Не ожидал, что у нее ко мне появятся какие-то глубокие чувства, выходящие за рамки банальной симпатии и сексуальной совместимости. Кира была для меня деловой женщиной с собственными интересами и целями, а сейчас, получается, я был слеп и пропустил момент, когда все изменилось. Или она просто умело прятала свои чувства с самого начала, понимая, что меня они будут только напрягать. «Кира, я уважаю тебя и ценю». Говорю я, чтобы сгладить свою скупую реакцию на ее признание. «Меня уважаешь, а ее ты любишь, правда?» Отзывается она с печальным смешком. «Мне следовало сразу догадаться. Мои отношения с Александрой никогда не были простыми. Слова о любви в них также никогда не присутствовали. Но, несмотря на это, вы с ней сделали ребенка. Теперь она даже не пытается сдерживаться, и я вижу, как у нее на глазах появляются слезы. Я же такой чести не была удостоена. Господи, как вспомню, с какой маниакальной дотошностью ты выяснял, принимаю ли я таблетки, и даже услышав от меня «да», не перестал предохраняться. Я думала, ты просто не любишь детей, но сейчас вижу, что это не так. Лею ты явно обожаешь. Лея моя дочь. Все дело в том, Стас, что она не только твоя дочь, но и дочь Саши. Это не имеет никакого значения. Кира качает головой и, тяжело вздохнув, вытирает ладонями мокрые щеки. Ты просто слеп, Крестовский. Я хочу ответить ей, что ее это не касается, но внезапно меня привлекает какой-то звук за спиной. Я резко оборачиваюсь и чувствую, как сердце внутри замирает. В дверях стоит Александра.